Сато Цутомо. Непутевый ученик в школе магии. Том 4. Турнир 9 школ. Часть 2. Предисловие. Современная магия. Ад воды и огня. Инферно. Магия, которая в установленной области инвертирует тепловую энергию. Она делит область на две части. В одной возникает сильный мороз, и одновременно во второй – палящий зной. Нильфхейм. Магия на площади системы колебаний атрибута замедления. Удельная теплоемкость материала в пределах области равномерно охлаждается независимо от атрибута, фазы, вследствие чего формируется большая масса холодного воздуха, которая содержит туманы жидкого азота, алмазную пыль, ледяные иглы и частицы сухого льда. Сухая буря. Магия, которая собирает углекислый газ в воздухе для получения частиц сухого льда. Затем сухому льду придается большая скорость путем преобразования в кинетическую энергию тепловой энергии, произведенный процессом замораживания. Путь тысячи змей. Скользкий гром. Как и сухая буря, эта магия создает частицы сухого льда и конденсирует пар. Эта комбинированная магия использует магию системы колебаний и системы рассеивания для того, чтобы растопить лед, тем самым создав туман углекислого газа с высокой электропроводностью, через который пропускается статический заряд. Разрыв. Магия системы рассеивания, которая испаряет всю жидкость в объекте. В случае живых организмов, жидкость тела испаряется и тело взрывается. В двигателях внутреннего сгорания или топливных элементах испарится все топливо. Поскольку почти у всех механизмов есть какая-то жидкость, вроде смазки, охлаждающей жидкости, масла или аккумуляторной жидкости, разрыв их быстро уничтожит или просто выведет из строя. Магия полета. Магия для перемещения по воздуху с помощью управления гравитацией. В прошлом считалось невозможной использование очень коротких промежутков времени, по умолчанию половины секунды, для вызова магии непосредственно друг за другом, сняло трудности, связанные с увеличением силы вмешательства. Полет можно продолжать до тех пор, пока волшебник поставляет магическую силу. Исчезающие облака. Туманное рассеивание. Магия, которая, взаимодействуя со структурной информацией, разлагает вещество на атомном уровне, такие как ионы или базовые элементы. Прямое взаимодействие со структурной информацией объекта – это магия высшей сложности. Рассеивание заклинания. Грамм рассеивания. Магия, которая берет последовательность магии и разлагает ее на группы из псионовых частиц без значимой структуры. Согласно природе воздействия последовательности магии на информацию объекта, сопровождающего явление, если информацию раскрыть не удастся, то и в магию будет вмешаться невозможно. С другой стороны, если последовательность магии разложить, явление не возникнет. Чтобы проанализировать магию до ее активации, в настоящее время, когда вызов магии происходит за доли секунды, требуется умение видеть и анализировать структуру магии. Поскольку пользователю обычно требуется заранее понять структуру магии, которую требуется разложить, использование рассеивания заклинаний считается невозможным. Прерывание заклинания. Грамм-снос. Масса сжатых псионовых частиц бросается прямо на объект и взрывается. Любая последовательность активации или последовательность магии, записанная в псионовое информационное тело, сдувается. Хотя прерывание заклинания и называют магией, это просто пушечное ядро из псионов, которая не является ни структурой, ни последовательностью магии для модификации события, поэтому на него не действует зона подавления магии. Более того, давление пушечного ядра также отталкивает эффекты применения помех. Эта магия не имеет физических эффектов, и ей не может помешать какое-либо препятствие. Турнир 9 школ. Официальное название – общенациональный спортивный турнир старших школ магии. Как и предполагает название – со всей страны собираются ученики с 1 по 9 школу. Это командный турнир с ожесточенными магическими соревнованиями. Турнир в общей сложности насчитывает 6 уникальных соревнований: скоростная стрельба, отражение множества мечей, боевой серфинг, разрушение ледяных столпов, иллюзорные звезды, код монолита. Код монолита лишь для парней, иллюзорные звезды лишь для девушек. С каждой школы в каждом соревновании могут участвовать до 3 человек. Каждый игрок может участвовать в 2 соревнованиях. Турнир проводится 10 дней. Существуют также соревнования, в которых участвуют лишь ученики 1-го года, соревнования дивизион новичков. В официальном дивизионе нет ограничений на год обучения. Соревнования дивизиона новичков проводятся с 4 по 8 день. Победа или поражение школы определяется общим количеством очков. За первое место дают 50 очков, второе место 30 очков, третье место 20 очков. В скоростной стрельбе, боевом серфинге и иллюзорных звездах за четвертое место дают 10 очков. В отражении множества мечей и разрушении ледяных столпов дают 5 очков за каждую победу команды, которая дойдет до третьего раунда. В главном противостоянии турнира 9 школ, коде Монолита, за первое место дают 100 очков, второе место 60 очков и за третье место 40 очков. Поскольку игра командная, этим ей дается больше престижа. Половина очков соревнований дивизиона новичков добавляется к общему рейтингу. Первый день. 3 августа 2095-го. Среда. Официальный дивизион. Скоростная стрельба. Отборочный этап. Финальный этап парней и девушек. Боевой серфинг. Отборочный этап парней и девушек. Второй день. 4 августа 2095-го. Четверг. Официальный дивизион. Отражение множества мечей. Отборочный этап. Финальный этап парней и девушек. Разрушение ледяных столпов. Отборочный этап парней и девушек. Третий день. 5 августа 2095-го. Пятница. Официальный дивизион. Боевой серфинг полуфинал. Финал парней и девушек. Разрушение ледяных столпов. Отборочный этап. Финальный этап парней и девушек. Четвертый день. 6 августа 2095-го. Суббота. Дивизион новичков. Скоростная стрельба, отборочный этап, финальный этап парней и девушек. Боевой серфинг, отборочный этап парней и девушек. Пятый день, 7 августа 2095-го, воскресенье. Дивизион новичков, отражение множества мечей, отборочный этап, финальный этап парней и девушек. Разрушение ледяных столпов, отборочный этап парней и девушек. Шестой день, 8 августа 2095-го, понедельник. Дивизион новичков. Боевой серфинг полуфинал. Финал парней и девушек. Разрушение ледяных столпов. Отборочный этап. Финальный этап парней и девушек. Седьмой день. 9 августа 2095-го. Вторник. Дивизион новичков. Иллюзорные звезды. Отборочный этап. Финальный этап девушек. Код Монолита. Отборочный этап парней. Восьмой день. 10 августа 2095-го. Среда. Дивизион новичков. Код Монолита. Финальный этап парней. Девятый день. 11 августа 2095-го. Четверг. Официальный дивизион. Иллюзорные звезды. Отборочный этап. Финальный этап девушек. Код Монолита. Отборочный этап парней. Десятый день. 12 августа 2095-го. Пятница. Официальный дивизион. Код Монолита. Финальный этап парней. Соревнование «Скоростная стрельба» среди игроков известно под названием «Быстрая стрельба». В указанное место запускаются глиняные мишени, которые нужно уничтожать магией. Выпускается 100 красных и 100 белых целей, каждый игрок должен уничтожать цели своего цвета. На отборочном этапе игроки соревнуются лишь в количестве уничтоженных целей при ограниченном времени в 5 минут. Начиная с четвертьфинала, игроки соревнуются друг против друга. Им нужно одновременно защищать цели своего цвета и уничтожать цели противника. Соревнование отражения множества мечей среди игроков известно просто как теннис. С помощью сжатого воздуха в область соревнований запускается легкий мяч 6-сантиметрового диаметра. Игрокам нужно ракеткой или магией заставить мяч полететь на корт противника. Один сет длится 3 минуты. На корт, окруженный прозрачными стенами и потолком, мяч запускается каждые 20 секунд, из-за чего на корте могут быть 9 мячей одновременно. У девушек 3 сета на матч, у парней 5. Соревнование «Боевой серфинг» среди игроков известно под названием «Серфинг». Эта игра возникла из тренировок военно-морских сил. Игроки используют доску, похожую на доску серфинга, для прохождения 3 кругов по искусственному каналу длиной 3 километра, и для продвижения вперед должны в полной мере использовать магию. Игроки соревнуются за победу. По правилам воздействовать магией на других игроков запрещено. Отборочный этап состоит из 6 гонок, по 4 игрока в каждой. Две гонки полуфинала проводятся по 3 игрока в каждой. Дополнительная гонка будет проводиться за третье место. Лучшие игроки с каждой гонки полуфинала будут соревноваться один на один в финале. Соревнование разрушения ледяных столпов среди игроков известно под названием «Разрушение столпа». Каждый игрок стоит на платформе 4 метра в высоту, защищая 12 ледяных столбов, которые расположены на площади 12 квадратных метров, и атакуют 12 столбов поля противника. Игроки должны уничтожить столбы противника, прежде чем будут уничтожены их собственные. Поскольку игроки соревнуются магией на расстоянии, в соревновании не нужно использовать тело, поэтому они могут носить все, что захотят, лишь с одним ограничением – одежда не должна нарушать общественный порядок или мораль. Говорят, что женское разрушение ледяных столпов в последние годы стало похоже на показ мод. Соревнование «Иллюзорные звезды» среди игроков известно под названием «Танец фей». Соревнование лишь для девушек. В воздух проецируется голографическая сфера, игроки должны магией подниматься в воздух и битами ударять шары. Хотя в этом соревновании наименьшее количество игр среди всех соревнований турнира, игровое время, как правило, самое длинное. В процессе игры игроки должны непрерывно вызывать магию для прыжков в воздух. Говорят, нагрузка такая же, как если бы пробежать полный марафон. Иллюзорные звезды турнира 9 школ – соревнование, проводимое лишь среди девушек. С их искусно сделанными костюмами и полетами их часто сравнивают с феями. Соревнование «Кот Монолита» среди игроков известно под названием «Монолит». Соревнование лишь для парней. На месте соревнований, называемом «Полем боя», игроки сражаются магией за «Монолит», в каждой команде участвуют по 3 игрока. Результат определяется расколом «Монолита» на местности врага и передачей скрытого кода. Запрещены все атаки, кроме магических. Для раскола монолита нужно использовать специальную несистемную магию. Из-за особенностей соревнования эта игра – самая популярная среди всего турнира 9 школ.